Глава 32. Вознесение Сальвификария. «Ты думаешь, что кто-то кроме меня мог тащить тебя несколько кварталов подряд, прежде чем ты начал приходить в себя? Конечно же, это я, милый. Все хорошо. Сепаратор пройден. Нас ждет Алхизид». Я не знаю, к чему мне привиделась Карина, но после этого я перестал ее бояться. Судя по всему, она такая же несчастная жертва обстоятельств. Зато недоверие к Аликену возросло. Теперь я был уверен, что он меня выбросит на помойку, когда я выполню за него всю грязную работу. Спаситель мира, радеющий за мою страну, почему-то вызывает у меня лишь злобу и опасения. В то время как демонизированная Карина, коей напророчено стереть нашу цивилизацию в прах, теперь представляется едва ли не святой великомученицей. Как же все перепуталось. «Что за Карину ты звал?» – спросила Райли, поворачивая за угол. «Твоя первая любовь?» «Не твое дело», – огрызнулся я. И тут же вновь поймал себя на мысли, что грублю ей совершенно необдуманно. «Прости, я ляпнул какую-то фигню. Не понимаю, что за гадость из меня лезет. Не обращай внимания, ладно?» «Ладно». Райли сделала вид, что пропустила мою резкость мимо ушей. «Вот улица Лобачевского. Вторая школа находится вон там, впереди. Место здесь лютое. Очень странные вихри. Я не чувствую». «А я чувствую. Это не ветер, милый. Это энергетические завихрения. Пространство здесь деформировано. Все может рассыпаться в любой момент, как карточный домик». «Из подворотни как будто бы гнилью тянет», — принюхался я. «Тебе кажется». «Местечко и впрямь нехорошее. Вроде бы и не происходит ничего. Вокруг ни одной живой души, никаких зримых аномальных проявлений, а на сердце неспокойно. Ноги заплетаются одна за другую, того и гляди, спотыкнешься. А после становится понятно, что левая нога никак не желает делать такой же шаг, как и правая. Как ни старайся, она шагает короче, словно блокируя колено. Приходится постоянно поворачивать вправо, чтобы не уклоняться в сторону. Эта невидимая воронка затаскивает в себя аккуратно и упрямо. Пытаешься вырваться, она злится. Земля едва ощутимо вибрирует, и от нее начинает подниматься пыль. Очень необычная густая полевая завеса встает на полметра выше, не задираясь. Как сценический дым на эстраде 80-х годов. Идешь почти по колено в этой пыли, словно по воде. Едва различаешь свои ступни. Тук доносится откуда-то из центра земли. И по полевому озеру расходится ровная волна, бьющаяся об стены домов, перекатывающаяся через встречные автомобили, затухающая где-то вдали. Школа номер 2 возвышалась над двухэтажными домами старой застройки, выделяясь как белая ворона. Я было нацелился на парадный вход, но Райли остановила меня. «Нельзя?» – спросил я. «Только не через эти двери, там что-то не так». «Как же мы попадем внутрь? Через окно?» «Зачем?» Подруга указала на арочный проем. «Вон же ворота. Зайдем со двора. Там не так гудит». Я не стал спрашивать, что именно у нее гудит, и послушно свернул к темной арке. Ворота были распахнуты. Их что-то заметно покорежило, оставив на внутренней стороне створок следы длинных глубоких царапин. Как будто бы нечто огромное вырвалось через них со двора на улицу. Стоило нам шагнуть под темный свод, как пыль схлынула от наших ног и утекла куда-то назад, затянув вместе с собой весь мелкий мусор и легкие камушки. «Что это было вообще?» – хотел обернуться я. «Не отвлекайся, сконцентрируйся», – ответила Райли, разнося гулкое эхо. «На асфальте следы шин. Что за машина тут ездила? Видимо, крупная». «Тут были не только дроны. Это следы бронетранспортера. Сумеречники пытались сами вытащить свой аппарат, но что-то их напугало до такой степени, что они снесли ворота». «Значит, ворота пострадали не от аномалии?» «Нет, их просто протаранили». «Не пойму, зачем было запирать их за собой, когда въезжали? Могли бы оставить открытыми на всякий пожарный». «Выходит, что не могли». Остановившись во дворе, мы никак не решались войти в полуоткрытую дверь черного хода. То, что напугало даже сумеречников, подкарауливало нас внутри, а мы даже предположить себе не могли, что же это может быть. «Учат в школе, учат в школе, учат в школе», — задумчиво пропел я и посмотрел на спутницу. «Ну что, Райли, входим или как?» «Меня что-то смущает», — стояла на месте она. «Пытаюсь понять, что». «Есть идея». Отойдя в сторонку, я перешагнул через упавший флагшток и приложил палец к уху. «Контур, прием. Это агент 909». «Контур, прием». Сначала радио молчало, затем что-то треснуло, пиликнуло, и мне ответили. «Слышу тебя, агент 909. На связи башня номер 13, Химедзи. Прием». «Оператор, мне нужен прямой канал связи с Аликеном». Наступила пауза. «Понял, агент 909, повтори запрос». «Мне нужен прямой канал связи с моим куратором», — повторил я, — «немедленно». Связь прекратилась. «Вот пеньки». Я вернулся к Райли. «Ну что?» — спросила она. «Ничего, тупят». «Писать. писатель?» Вдруг заговорил наушник голосом Аликена. «Да, я на месте». Отвернувшись, я вновь отошел в сторонку. «Ты внутри школы?» «Нет, но стою у входа. Может быть, подскажете, где именно застряла ваша машинка, чтобы мы не тратили время на обшаривание всех классов подряд?» «Дрон находится на третьем этаже, в подсобном помещении, прямо за кабинетом биологии». Я повторил эту информацию Райли. «Знаю, где это», — ответила она и указала пальцем на крайнее верхнее окно. «Он там». «Хорошо, спасибо за информацию», — ответил я куратору. «Ну вот, осталось только подняться и освободить этот аппарат, за чтобы он там не зацепился». «С этой школой у меня связана масса воспоминаний», — поежилась Райли. «Ты сюда успела добраться в своих вылазках?» «Нет, я тут проучилась 5 лет. Учителя тут были строгие, просто жуть. Математик, чуть что не так, шарахал указкой по парте, я аж подпрыгивала. Однажды указка сломалась, и обломок прямо ему в лоб угодил, представляешь? Мы всем классом покатились от смеха. И он тоже лоб чешет и ржет. А Виктор Сергеевич, который литературу вел, однажды...» «Погоди-ка, помнится, кто-то мне плел, что поудалял все лишнее из памяти старой хозяйки», — улыбнулся я. «А?» — опомнился Райли и тут же заулыбалась. «Ну, я не удалила моменты, связанные с обучением. Это были полезные данные, поэтому...» «Я же не упрекаю тебя, наоборот. Ты сейчас выглядела точь-в-точь, как обычная девчонка из моего мира». «А разве в твоем мире девчонки одноглазые?» «Шучу», — Райли рассмеялась. «Вот на этой позитивной ноте давай-ка закончим наше смертельно опасное задание», — проследовал я к черному ходу. Мы открыли дверь. По ее внутренней стороне стукнула и добежала отрезанная пружина. Нога перешагнула через порог и ступила на кафельную плитку. «Темновато», — прошептал я. «Здесь бы не помешал фонарик Гудвина. Смотри». Райли указала на следы колес, видневшиеся в свете, падающем из дверного проема. «Это след нашего робота», — кивнул я. «Судя по тому, что тут 3 колеи, он был здесь не один. Хотя, может, он просто катался туда-обратно». «Ну и отлично. Пойдем по его следам и выйдем прямо к нему. Так мы наверняка минуем опасные участки, если они здесь есть». Осторожно двигаясь вдоль запылившихся откидных кресел, мы прошли школьный вестибюль, выйдя в коридор. Колеи рубчатых покрышек поворачивали на главную лестницу. «Если тут ездил один дрон», — не повышая голос, показывал Райли, «то 2 раза он ехал медленно, а 3-й раз очень быстро. Длинный тормозной след при съезде с лестницы, затем крутой поворот в вестибюль с приличным заносом. Сильно торопился. Может, их правда 2 было? А лестница как, свободна? Сейчас проверю, подожди здесь». Она прошла вперед, поднялась на несколько ступенек, заглянув снизу на следующий пролет, и тут же спустилась обратно. «Нет, там мокричное заражение. Слышишь, вода капает. Тут есть еще одна лестница, в конце коридора. Пойдем». «Начинается. А как ты хотел?» По грязным окнам 1-го этажа снаружи что-то царапало, словно сотни маленьких птичек стучались клювиками. «Пыльная буря усиливается», — заметил я. «Странно, а во дворе не было никакой пыли». «Она только с той стороны. И это ненормальная пыль. Там вообще все очень ненормально», — ответил Райли. В окно, мимо которого мы проходили, ударился довольно крупный камушек, и по стеклу с хрустом разошлась паутина трещин. «Черт!» — отпрянул я. «Напугал, зараза!» «Это непростая аномалия», — Райли мрачно покачала головой. «Готова поклясться, что у нее есть что-то вроде искусственного интеллекта. Таких энергетических колебаний я еще не чувствовала. Струны упорядочены и реагируют на нас, как живой организм на инородные тела». «Это защитная система, созданная Хо», — ответил я. «Теперь, когда оно ее не контролирует, не знаю, чего от нее можно ожидать». «Почему же Хо перестал ее контролировать?» «Оно ушло». «Куда?» «Нам на эту лестницу нужно», — уйдя от ответа, я указал на самую последнюю открытую дверь. «Да, погоди. Первый не лезь. Да, я посмотрю сначала». Так же, как на центральной лестнице, здесь Райли поднялась на несколько ступенек вверх и немного потопталась, что-то сердито бубня. «Тоже закрыто?» – нервно спросил я. «Не совсем. Тут трансморфное искажение, но только в одну сторону. Наверх подняться можно, а вот как будем спускаться, уже не знаю. И что делать будем?» «Выбора нет, будем подниматься. За перила не хватайся. Писатель, ты как будто бы в первый день в нашем городе. Забыл правила?» «Извини». До 3-го этажа мы поднимались тихо, как мышки, прислушиваясь к каждому постороннему шороху. За лестницей нас ждал новый коридор, по которому нужно было пройти из конца в конец. Запах тухлятины сразу ударил мне в нос. «Надень респиратор». Райли отстегнула маску и натянула ее себе на голову. Я послушался. Запах не исчез. Но так мы хотя бы оберегали себя от заразы, летающей в воздухе. В центральной части коридора находилась широкая площадка, выходящая на главную лестницу. Вся она заросла плющом, плотно обвивающим стены. Стебли протягивались под потолком изогнутыми переплетенными лианами. Паркет перед входом на лестницу сплошь зарос грибами. Здесь царствовала мокрица, поэтому растительность не вымерзала даже холодными зимами. Когда мы проходили мимо, Райли рекомендовала держаться противоположной стены. Плющ, казалось, тянулся ко мне с потолка и стен, пытаясь зацепиться. Не знаю, так ли это было на самом деле, но ощущение неприятное. Вскоре мокричный рассадник остался позади, и нам осталось пройти еще полкоридора. Во время нашего движения совершенно неожиданно со стены сорвался плакат детской стенгазеты и шорохом спланировал к нам под ноги. «Твою мать!» – опять отпрыгнул я. «Долбанный дом с привидениями!» Мы остановились. Райли присела, осмотрев желтый от времени ватман. «Все в порядке. Похоже, что он сам упал». Выпрямившись, она взглянула на меня, наверное, сукаризной. Из-за стекла невозможно было понять, что выражает ее лицо. «Ты чего скачешь, попрыгун? Спокойнее. Твои эмоции будоражат все вокруг, заставляют плакаты падать. Чем больше боишься, тем больше хрени вокруг происходит. Расслабься, вспомни мои уроки». «Хочешь сказать, что это из-за меня он упал?» «А из-за кого же?» Обойдя плакат, Райли двинулась дальше. «Пошли, не наступай на бумагу». «Ты это нарочно сказала, да?» Стараясь ступать по ее следам, я пошел за ней. «Ладно, наверное, ты права. Эта избыточная энергия опять из меня прет и привлекает всякую чертовщину. Надо ее обуздать». «Ты не говори, а делай!» Не оборачиваясь, ответила Райли. «И прошу тебя, говори потише». «Так я и так вроде». «Ты шумишь, как попугай. Это не то место, где надо шуметь. Вот он, кабинет биологии». «А где же табличка?» «А, вон валяется». «Похоже, что дверь пытались сломать». Прослушавшись подругу, я говорил уже совсем тихим шепотом. Все по белке засыпано. От петель идут трещины по стене, и табличка отлетела. «Да», — согласилась Райли, — «только вот ломали ее почему-то изнутри». «Странно это, тебе не кажется?» «Так может быть, это дрон там заперт?» «А кто же его запер?» «Ну, другой дрон. Мы же предполагали, что их было двое». «Ага, они приехали сюда вдвоем, и один запер другого. Писатель, ты просто так ерунду несешь? Или действительно поглупел?» «Ну а кто мог его там запереть? Не сам же он заперся?» «У меня больше нет вариантов». «Отойди в сторонку, не мешай мне». Райли ощупала дверь пальцами, затем потрогала ручку и потянула ее. «Она не заперта». «Тогда открывай». Сняв маску, подруга принюхалась к замочной скважине. Оттуда тащит чем-то омерзительным, гнильем каким-то. «Может, это не оттуда, а с лестницы сквозняком доносит?» Я тоже снял респиратор. «Нет, именно оттуда». Аккуратнейшим образом Райли приоткрыла дверь и заглянула в класс, но тут же отстранилась, прикрыв рукой нос и рот. «Фу! Я не чувствую». Хватая ноздрями воздух, я пытался понять, что же ее смущает. «Как будто бы заходим внутрь трупа. Все стены провоняли гнилью насквозь». Не пропустив меня вперед, Райли вошла в класс и тут же опасливо перепрыгнула через какой-то предмет, валявшийся на полу. «Не наступай! Ни в коем случае не наступай на это!» «Хорошо, хорошо». Я с удивлением и непониманием обошел бумажный самолетик, сделанный из листочка тетради. В классе царил бардак. Многие парты повалены и перевернуты. Стулья валяются как попало. «Вообще ни на что здесь не наступай. Не касайся стульев и парт», — бухтела через ладонь Райли. «Вон, дверь в углу. Нам туда». «Я не понимаю, чего ты морщишься? Здесь пахнет лишь запустением», — ответил я, обходя стулья. «Неужели?» «А? Кто это сказал?» Мне ответила не Райли и не наушник, а кто-то другой. Тот, кто сидел на одной из парт и точил себе когти длинной пилкой. Пыль, летавшая в воздухе, замерла в одном положении. Спутница, идущая впереди, тоже остановилась, будто бы ее поставили на паузу. Время вокруг застопорилось, и лишь высокое черное существо, появившееся впереди, шевелилось, как ни в чем не бывало. «Хо, как ты выбралась?» – спросил я. «Я не выбиралась. Я все еще внутри тебя. Просто настало время провести с тобой небольшой инструктаж. Не обращай внимания на то, что ты видишь. Это просто секундная иллюзия. Здесь такое возможно. Временная трещина позволяет создавать подобные фокусы». «Хорошо, что это ты. А то местные полтергейсты успели сильно меня попугать. Обуздай как-нибудь свою защитную систему. Мы же тебе не враги». «Ее невозможно обуздать. Тут дело не только во мне, но и в алхизит. Тут все очень сложно, писатель. Как только она будет освобождена, бегите. Бегите как можно быстрее». «Я думал, что всеми чудесами здесь ты заведовала». «Раньше да. Но теперь я такой же беглец, как и ты». Спрыгнув с парты, Хобби шумно приблизилась ко мне и обошло по кругу. «Кстати, ты знаешь о том, что болтун – находка для шпиона?» «Не понял». «Забыл, что торчит у тебя в ухе?» «Эта штука умеет не только держать связь с периметром, она умеет подслушивать». «Ты об этом не задумывался, когда говорил про алхизит?» «Я... Ты не думал о том, что если Эликен узнает о твоей осведомленности, он радикально поменяет свои планы относительно тебя? Успокойся, он до сих пор не в курсе. К твоему счастью, я умею блокировать частоты передатчика, но на будущее имей в виду. Хорошо, я понял. Буду держать язык за зубами, пока передатчик со мной. Замечательно. Время поджимает. Скоро ты увидишь хронокапсулу. Она заблокирована моей печатью. Сорвать ее могу лишь я. Но раз я внутри тебя, то это сможешь сделать и ты. Если нам повезет, Алхизит не уничтожит нас. Но если даже она нас не уничтожит, то уж точно накроет криптоволной. Не забывай мои слова, писатель. Рви отсюда когти сразу после того, как выполнишь мое поручение. Хронокапсула открывается тремя нажатиями на теплые участки верхней части цилиндра. Нажимай тремя пальцами одной руки, большим, указательным и безымянным. Услышишь щелчок, сразу отступай и прими самую безобидную умоляющую позу. Тогда, возможно, она проникнется твоим рыболепием и пощадит нас с тобой. Все, теперь иди. Иди к ней, писатель, выпусти ее. А? Я очнулся. Ты чего там застрял? Окликнула меня Райли, уже добравшаяся до школьной доски. Давай сюда, аккуратно, не цепляй парты. Ты не видела Хо? Хо? Нет. Где оно? Мне показалось. Я иду, иду. Войдя в подсобку, Райли тут же позвала меня. Я вошел следом. Под ногами тут же захрустело стекло от разбитых склянок. Взгляд моментально зацепился за причудливую конструкцию, застрявшую в темном углу. Устройство на шести колесах, отдаленно напоминавшее марсоход, стояло между шкафом и диваном. Линолеум на полу был исчерчен черными полосами следов. Видимо, буксовал здесь не только этот робот, но и другой, безуспешно пытавшийся вытащить его на буксире. «Дрон не просто застрял», — определила Райли. «Он вцепился в какой-то бочонок». «Не лезь дальше», — остановил я ее. «Спасибо, что проводила меня сюда. Теперь моя очередь работать». «Будешь выпускать?» «Тссс, ни слова». Приложив палец к уху, я вызвал периметр. «Контур, прием! Вызываю Ликена». «Я слушаю, писатель», — неожиданно быстро ответил куратор. «Полагаю, что ты добрался?» «Собственно, я на расстоянии вытянутой руки от вашей тачанки». «Отлично. Видишь, что ее удерживает?» «Вижу. Зацепилась за угол шкафа. Вытащить пара пустяков». «Скажите мне, как запустить этот хитрый агрегат?» «Подойди с правой стороны. Видишь панель сбоку? Она выделяется. На ней две лампочки, которые не горят». «Да». «Справа кнопка. Нажми». «Нажал. Крышка панели приоткрылась». «Внутри увидишь тумблер. Переключишь его из положения основной в положение резерв». «Переключил. Замигала желтая лампочка». «Значит, вспомогательный аккумулятор работает. Рядом с тумблером нажми на красную кнопку». «Сделал. Слышу тихое гудение». «Ты подал питание на сервоприводы. Осталось подключить центральный процессор и дать команду на запуск автонавигатора. Для этого убери защелку на верхней части кожуха и сдвинь крышку. Она расположена за широкоугольной камерой. Нашел?» «Погодите. Так. Ага, вот, нашел. Тут экранчик. На нем мигает надпись «Связь отсутствует». «Видишь внизу несколько сенсорных кнопок? На одной из них написано «Перезапуск». Жми. Потом, когда появится меню, выберешь «Автоматическая навигация». Потом выберешь «Ориентирование по маякам» и «Пуск». Это все. После этого тебе останется лишь зацепиться за автодрона. Он сам тебя довезет. Грузоподъемность позволяет». В наушнике зашуршали помехи. «Эликен, вы пропадаете». «Освободи нашего дрона». Голос куратора утонул за помехами. «Эликен! Черт!» Я обошел дрона спереди и осмотрел идеально ровный цилиндр, за который он держался своими захватами. Клешни робота были прилеплены к цилиндру чем-то вроде окаменевшего желтоватого клея. Сам же цилиндр стоял на полке, который был прилеплен таким же клеем. Дрон так силился его оторвать, что оттащил полку от стены почти на метр, пока та не зацепилась углами за шкаф и за диван, сдвинуть который машина уже не смогла. «Самое главное я услышал», — сам с собой разговаривал я. «Теперь я знаю, как запустить дрон, и я знаю, как отлепить эту штуковину. Итак, выбор. Я могу оторвать от цилиндра клешни робота и отправить его на все четыре стороны. Я также могу оторвать цилиндр от полки, позволив роботу утащить его. Как поступить?» «А разве ты уже это не решил?» — спросил Райли. «Твоя правда». Потрогав загадочный артефакт, я принялся осторожно счищать с него засохшую корку клея. Она отваливалась очень легко, словно тая под моими пальцами. Непонятно, как она умудрялась так прочно удерживать манипулятор автодрона, если мне не составило ни малейшего труда оторвать ее от него. Куски клея падали на пол, я отколупывал их, пока полностью не освободил клешни захватов. Затем начал отрывать саму хронокапсулу от полки, также без малейшего сопротивления. Клей с треском рассыпался, будто засохшая канифоль. Наконец, цилиндр был в моих руках. Я бережно вынес его поближе к свету и установил на столик напротив окна. Райли предварительно смахнула со столешницы обломки пробирок и каких-то сломанных скелетиков. «Так», внимательно разглядев совершенно гладкий предмет из неизвестного нашей науке металла, я поднес руку к его верхушке. Оно сказало «теплые участки». «Может», Райли протянула руку, но я не сильно шлепнул ее по кисти. «Не трогай, пожалуйста. Это могу сделать только я. Лучше отойди в уголок или спрячься за шкафом». «Но я хочу увидеть ее». «Тихо. Делай, как я говорю. Отойди на безопасное расстояние. Ну же». Райли послушалась и отступила в сторону, но не ушла очень далеко, оставшись наблюдать за мной всего в паре метров. Ладно, хорошо, что хотя бы так удалилась. Я вновь полностью сосредоточился на хронокапсуле. Почему-то мне вдруг стало очень неловко прикасаться своими грязными пальцами к этой святыне. Только лишь я решился, как наушник вновь заработал. «Черт!» – отскочил я от цилиндра, словно боясь, что Аликен за мной подсматривает. «Писатель?» «Да, я слушаю». «Писатель, я переключился на другую частоту, но и она скоро будет заглушена». «Что ее глушит?» «Гроза. Растущее криптоизлучение порождает метеоаномалию. Вокруг твоего местоположения усиливается вихревой поток. Если будешь долго возиться, тебя там похоронят. Поэтому давай скорее выдергивай дрона и уезжай. Писатель, ты слышишь?» «Слышу, да». Я мельком глянул в окно, темнеющее на глазах. Стекла в рамах задергал усиливающийся ветер. «Писатель!» Рой помех. «Писатель!» Теперь связь уже отрубилась окончательно. «Погода портится», — произнесла Райли. «Вижу. Неужели из-за нас? Уходить нам надо. Быстрее открывай этот термос и убегаем. Ты ведь знаешь, как его открыть?» «Знаю. Не торопи меня». Я вытер вспотевшие ладони об штаны. По стеклу забарабанили жирные капли холодного дождя. Вода, перемешанная с пылью, поползла по окну ломаными дорожками, прихватываемыми литком уже на подкате к карнизу. Порывы ветра набрасывались на стены, громыхая железом на кровле. Пока комнатка окончательно не погрузилась в темноту, я начал открывать капсулу. Она была прохладной со всех сторон, но вот палец наткнулся на теплое пятно. Затем я нащупал еще одно. Так, сюда большой палец, сюда указательный. А куда безымянный? Здесь? Нет. Да где же? Вот. Все три моих пальца остановились на теплых участках хронокапсулы. Легкий жар ударил в них и разлился дальше по остальной руке. Дернутые мышцы, болезненно нывшие все это время, сразу же перестали болеть. Раздался щелчок. «Отходим, отходим назад!» Мы оба вжались в стену и упали на колени, стараясь даже не смотреть на ожившую реликвию. Но ничего не произошло. Цилиндр как стоял на столе, так и стоял. Неуверенно посмотрев на него из-под лобья, я перевел непонимающий взгляд на Райли. Та смотрела на меня. «Ну, и что дальше?» «Ты уверен, что он открылся?» «Должно было щелкнуть». «Вроде щелкнуло. Ты слышала щелчок?» «Слышала». Окна затряслись и зазвенели. В форточку ударился то ли камень, то ли крупная градина. Я выдернул из руки воткнувшийся под кожу осколок стекла и, подкравшись к столу, приблизился к капсуле. Но стоило мне лишь прикоснуться руками к краю столешницы, как верхняя часть цилиндра, словно срезанная наискось невидимым лазерным лучом, сползла со своего основания и грохнулась на стол, после чего покатилась дальше и упала мне под ноги. Из открывшейся емкости ударил яркий свет, как из фонаря, озарив поток белым кругом. Перепугавшись, я снова отскочил подальше и пригнул голову. Минуты тянулись одна за другой. Буря бесновалась все сильнее. Ветер выл как безумный, и тысячи листьев вперемешку с оторванными ветками метались в воздухе, создавая страшную завихряющуюся канитель. Мы смиренно ждали. Свет, выбивающийся из капсулы, становился все тусклее, но Алхизид не появлялась. «Почему она не выходит?» – опасливо спросила Райли. «Я откуда знаю?» Дольше ждать ее не было времени. Находиться в школе становилось все опаснее. Здание грозило в любой момент рухнуть под напором стихии. Поэтому я, несмотря на предупреждение, снова рискнул проверить, что же находится внутри цилиндра. Было страшно, но вместе с этим необычайно любопытно. Я готовился увидеть настоящее воплощение совершенства, но то, что в итоге увидел, как-то совсем не смахивало на образ прекрасного ангела. Больше всего это было похоже на чудовищный, беспощадный и крайне циничный розыгрыш. «Здесь ящерица!» Едва выдавливая из себя слова, сообщил я. «Ящерица?» Райли приподнялась, все еще не рискуя подходить ближе. «Как ящерица?» «Обычная ящерица, и к тому же дохлая. Вон, посмотри». Внутри цилиндра на белой светящейся подушке неизвестной гелевой субстанции, свернувшись колечком, действительно лежала крошечная рептилия. Из-за подсветки она сначала показалась мне абсолютно черной. Выглядел этот сюрприз как форменное издевательство. Райли тоже ничего не понимала. «Послушай, а может быть мы ошиблись?» – предположила она. «Может, взяли не ту емкость? Здесь же находился кабинет биологии, много разных заспиртованных существ». Мы не могли ошибиться. Это та самая хренова капсула. Вот суки, суки!» Я с яростью смахнул цилиндр со стола, и он, сверкая своим коническим лучом, упал мне под ноги, укатившись в сторону. «Твари! Столько сил и стараний я потратил! На что? На это говно? На заспиртованную жабу в термосе?» «Это ящерица», — поправила Райли. «Да насрать! Хоть крокодил! Я им верил! Я думал, что выполняю ответственную миссию! Столько пафосных фраз было сказано, а на деле они просто издевались! Они шутили! Недоделанные комедианты!» Со всей дури толкнув стол, с которого упали, расколовшись с последней чудом уцелевшие пробирки, я бросился к автодрону, несколько раз пнул его в колесо и, не в силах справиться с овладевшим мною бешенством, выскочил в класс, едва не сбив вовремя отскочившую Райли. Там, в классе, я облокотился на учительский стол и засмеялся. Это безумие, я спятил. Вот как выглядит потеря рассудка. Все мои приключения, пережитые за последнюю пару месяцев, были всего лишь диагнозом, отражением моей воспаленной фантазии, одержавшей верх над здравым смыслом. Я сумасшедший. Буря, колотившаяся в стены и окна, была продолжением моей психопатии. Она уже клокотала не на улице, а внутри меня. Опираясь на плексигласовое покрытие стола, я, сталкиваясь с него какие-то тетради и подставки для ручек, проковылял до соседней парты, продолжая хохотать, и остановился напротив доски. При одном только взгляде на нее что-то потустороннее перехватило мое дыхание, заставив немедленно успокоиться. Неясно, что это было, но подействовало оно отрезвляюще. Моргая и покачиваясь, я вращался между доской и партами, пытался остановить кружащееся пространство, пытался остановить кружащуюся голову. «Хватит!» Руки уперлись в доску. Низко опустив голову, я жадно хватал воздух. Позади зашуршал дверной замок. Это было очень неожиданно, если учесть, что дверь мы за собой не закрывали. Обернувшись, я не узнал класс. Все парты стояли ровненько. Перевернутые стулья поставлены на них, словно ученики только что покинули аудиторию. А в воздухе висела необычная сиреневая марева. Дверь открылась. На пороге стоял автодрон. Пожужжав камерами, он въехал внутрь. За ним еще один. Это были определенно роботы сумеречников, но выглядели они не как обычно. Какие-то полупрозрачные, нереальные, похожие на компьютерную графику, наложенную на реальность. Будто бы ехали не сами машины, а их чертежи. Я видел, как электроэнергия распределяется по механическим узлам, как идут сигналы, меняется уровень напряжения в отдельных системах. Только лишь когда автодроны проехали мимо меня, я догадался, что их здесь на самом деле нет. Точнее, они есть, но в ином времени. Из-за хронологического перекоса мне было доступно прошлое и настоящее одновременно. Первый дрон начал возиться с дверью подсобки, второй ждал его напротив меня. Оба игнорировали мое присутствие, они меня не видели. Однако же, мое местоположение чем-то привлекало заднюю машину. Камера уставилась в мою сторону, объектив навелся. Пока дальний робот ковырял замок, а ближний пялился своими электронными глазами, я задумался. А что если это мой шанс? Шанс все изменить. Они еще не добрались до хронокапсулы. Автодрон еще не застрял, пытаясь ее вытащить. И меня еще не пытаются привлекать к этой миссии. Если я им намекну на тщетность их действий, то, возможно, они поймут и уедут. Взяв кусочек мела, я начал писать на доске большими буквами слово «Уходите». Пока писал, один из дронов справился с дверью и уже заехал внутрь. Второй продолжал стоять и смотреть на меня. Только бы увидел надпись. Нет, не увидел. Поехал в подсобку. Чертовы болваны, как же я их ненавижу. Изнывая от беспомощности, я сжал кулаки, ощущая, как моя энергия разливается от меня во все стороны, смешиваясь с чужой, незнакомой энергией, словно горячая вода с холодной. Еще немного, и я взорвусь, разнеся здание на кирпичную крошку. Во мне танцевала ненависть. Позади слышался мерзкий, скребущий по нервам звук мела, самостоятельно чертящего на доске густые каракули. В полном исступлении, не зная, что делать, я поднял с пола раскрытую тетрадь, упавшую со стола, выдернул из нее листок и принялся мастерить из него первое, что пришло в голову – бумажный самолетик. В детстве, когда я мастерил поделки из бумаги, меня это занятие хорошо успокаивало. Но это было тогда, в другой моей жизни. Возможно, даже и не в моей вовсе. Да что за проклятие! Дрон выехал из подсобки и покатился на выход. В последней надежде я помахал ему рукой, но это было бесполезно. Он меня не видел. «Да и вали к дьяволу!» Я опустил ему вдогонку самолетик. Бумажная птичка сначала устремилась вниз, но пролетев под партой, внезапно была подхвачена каким-то сквозняком и, набрав высоту, помчалась вслед за уезжающей машиной. «Валите все! Ненавижу вас! Ненавижу!» Заорал я, брызгая слюной и, подхватив один из стульев, запустил им по направлению к двери. Энергия вокруг приняла шарообразную форму, а затем взорвалась, разметав мебель в разные стороны. Дверь захлопнулась прямо за автодроном. Сразу после этого все, что находилось в классе, поднялось к потолку, будто бы в невесомости. Рычащее дыхание, рвущееся из моей груди, заставляло пространственно-временные дыры расползаться шире. Я видел их радужные контуры, распространяющиеся, словно пропалины, на подожженной газете. Стоило мне пошевельнуться, как висевшие в воздухе предметы как один рухнули на пол. Они с грохотом падали вокруг меня, а мне было плевать. Я пинал их, швырял, бесился как полоумный. От моего крика вылетели стекла. Но не наружу, а вовнутрь, зависнув и рассыпавшись прямо в воздухе тысячами осколков. Я ощущал всеми фибрами, как с разных сторон распадаются и рушатся физические молекулярные взаимосвязи. Кирпичи в кладке проседают, трещины расходятся по потолку, паркетные плитки перекашиваются и отстреливаются вверх. И это злило меня еще больше. Я превратился в беснующегося монстра и уже не мог себя контролировать. «Писатель, остановись!» На спине у меня повисла Райли. Я попытался ее стряхнуть, но она держалась на мне крепко, словно ковбой на быке. Еще немного я подергался, расталкивая парты и стулья, но вскоре почувствовал, как энергия стабилизируется. Не знаю, Райли мне помогла ее унять, или же это произошло само собой, но я быстро приходил в себя. А когда силы меня оставили, висящая на спине подруга минуту назад легкая, как пушинка, внезапно стала весить едва ли не тонну, выдавив меня в пол. Откуда-то сверху на нас просыпался дождик из мелкого стекла. Мы лежали среди хаоса, слушая, как за окнами постепенно стихает свирепый ураган. «Успокойся! Ну чего ты разбушевался?» – шептала мне Райли на ухо. «Я с тобой. Видишь, я с тобой». Немного пошевелившись, я дал ей понять, что психоз меня отпустил, и я хочу высвободиться. Она поняла это и, немного погладив мои волосы, поднялась. «Зачем все это, Райли?» – произнес я, медленно вставая на четвереньки. «Зачем все это со мной происходит?» «Милый, нам надо уходить», – ответила она, поправляя перчатку на левой руке. «Здание того и гляди рухнет. Запускай дрона». «Да». Потянувшись к ней, я потряс ее за плечо. «Так я и сделаю. Именно так. Я его запущу. И когда он поедет, мы зацепимся за него». Монотонно бормоча эти слова, я тяжело поднялся и, пошатываясь, побрел между поваленной мебелью в сторону подсобки. «Он вывезет нас на улицу. Когда вырвемся из аномального вихря, ты спрыгнешь, а я...» «А я поеду дальше, до главных ворот периметра. И там...» С болью сглотнув тугой комок, изнутри упершийся мне в глотку, я перешагнул через порог подсобки и вошел внутрь. И там они выстрелят в меня. Прямо вот сюда, в лоб. Вышибут мои больные мозги к чертям собачьим, поставят точку в дерьмовом романе «Горе писателя». Убьют Даркина Хо. Наверное, это будет правильно. В конце концов, я всего лишь одна из вариаций. Я переменное значение в формуле Аликена. Поэтому у меня нет ничего, даже имени. «Но у тебя есть я», — возразила Райли. «Ты?» Уже подойдя к дрону, я повернул голову. «Разве тебе этого мало?» «Я не заслуживаю тебя, Райли, и могу причинить тебе вред. Ненависть внутри меня слишком сильна». «К кому ненависть, писатель? К кому? Неужели ко мне?» «Нет, не к тебе. Я не знаю, к кому. Возможно, к себе самому. Это не важно. Важно, что вспышки этой ненависти становятся все сильнее с каждым разом. Я перестаю себя контролировать. Я превращаюсь в какую-то сумеречную тварь против своей воли. Я все меньше хочу бороться за жизнь и все больше хочу убивать. Становлюсь похожим на изгнанника первой волны. Или же на само Хо». Стены школы подозрительно затрещали, покрываясь трещинами, за которыми зияли сквозные просветы. Повсеместно посыпался песок, перемешанный с побелкой. Панельные плиты над головой немного просели, отчего на пол с грохотом упала лампа. Если бы Райли не отскочила, удар пришелся бы ей прямо по голове. «Здание разваливается!» – испуганно воскликнула она. «Быстрее включай дрона!» «Включаю, включаю!» Возился я с экраном, на который сверху обильно сыпалась побелка. «Так, перезапуск. Где он?» «Вот он». Подземные толчки усилились. Из шкафа на пол полетели книги, склянки и штативы. «Потолок сейчас рухнет, торопись!» «Он не запускается, чертова хрень!» В воздухе мелькнула голубая молния прямо между нами. Затем еще одна скользнула по батарее, выбив из нее искры. Сперва мне показалось, что всему виной электропроводка, поврежденная деформацией стен, но здание уже давно обесточено. Что же вызывает разряд? Оказалось, молнии лупили из хронокапсулы, валявшейся под столом. Прямо нам на головы посыпался целый град обломков. Крыша школы проваливалась внутрь. Потолочные панели, давя на рассыпающийся каркас, прогибались все ниже. Еще немного, и все рухнет. Я не успею запустить дрон. «К черту!» Пропустив очередную молнию, я схватил Райли за руку и поволок к выходу. «Бежим!» С громким треском переломился рассохшийся косяк, и дверь, сорвавшись с петель, перекосилась поперек выхода. Внушительный кусок облицовки, все еще вися на лоскуте обоев, как ломоть мяса на коже, упал со стены, больно ударив меня по плечу. От побелки щипало глаза. Молнии метались так близко, что едва не касались наших тел, но почему-то ни разу нас не задели. Пока мы пытались перебраться через препятствие, кровля провалилась окончательно, тяжко ухнув громовым раскатом. Внешняя стена начала вываливаться наружу, во двор, выворачивая отопительные трубы. Мы успели только пригнуться, и зазвенел звонок. Разрушение прекратилось. Освещаемые ярким свечением, мы, скорчившись, кашляли возле загроможденного дверного проема в клубящейся пыли и побелке. Затем, выглянув, у меня из-за плеча Райли прошептала: «Писатель, взгляни на это!» Я обернулся. На том месте, где стоял лабораторный стол, сияла яркая светящаяся сфера, из которой, словно ветви, к потолку устремлялись десятки мерцающих щупалец, поддерживающих его. «Что это?» – поразился увиденным я. «Алхизит», – ответила Райли. Свечение было очень ярким, но не ослепляло и не заставляло зажмуриться. Мы видели, как из него выползает маленькая сонная ящерка, зеленая, словно изумруд. «Поверить не могу», – таращился я на нее. «Это реально?» «Это она. Она», — вторила Райли. Ящерица начала разбухать, шевеля лапками все медленнее. Ее тельце трансформировалось, разрасталось. И вот уже перед нами не ящерка вовсе, а девочка с зелеными волосами и в таком же зеленом платье. Ползет на четвереньках, подметая пол нечесанными прядями. «Где-то я ее уже видел». «Да, на фотографии, в кабине разбитого экзокрафта». «Так это была она». Мы не знали, что нам делать. Просто сидели в углу и смотрели, как она приближается. Звонок умолк. И девчонка остановилась. Когда она подняла заспанное лицо, стало видно, что глаза у нее светятся ярко-голубым свечением. «Саверхаль, Нистигахин, Лектарга», — произнесла она в одной тональности. «Аллелат Винтрусуль». «Я не понимаю», — виновато проблеял я. «Долгий сон». «Слишком», — шепотом перевела Райли. «Ал-Элат не принял, не поддержал. Она говорит на Альгиршатахе, но что непонятно». «Ты алхизит?» — обратился я к девочке. Признаюсь, сама по себе она выглядела не впечатляюще. Щупленькое тельце, растрепанные волосы, неуверенные движения. Если бы не светящиеся глаза и не пучок колонн щупалец, тянущихся позади, было бы сложно поверить в то, что перед нами сверхсущество. К тому же, своим возрастом и телосложением она напомнила мне Тинкербелл, поэтому вместо требуемого смирения и выражения почтения, явившейся нам высшей, мы встретили ее с недоумением и озадаченностью. Так всегда бывает, когда ждешь чего-то фееричного, а в итоге встречаешь не пойми что. За это мы едва не поплатились головами. Услышав мой вопрос, девочка одарила меня таким взглядом, что мне почудилось, будто бы она просверлила мне душу насквозь. «Да, это я. А кто вы такие?» И вдруг издала пронзительный визг, оглушивший нас на какое-то время. От ударной волны стена здания окончательно провалилась во двор. Нас вынесло наружу вместе с обломками. Держась друг за другом, мы куркались, как лягушки в невесомости, ничего не понимая. Моментальный страх сковал нас обоих. Только сейчас стало понятно, с какой страшной силой мы столкнулись. Но было уже поздно. Кажется, я прогневал алхизит. Теперь нам конец. Если я до сих пор думаю, значит, до сих пор жив. Когда же она закончит разбираться с нами? Поскорей бы уж. По спине пришелся ощутимый удар, затем по затылку. Пробки в ушах исчезли. Мы упали на землю, но не быстро, а плавно. Со всех сторон беспорядочно валялись обломки стены. Некоторые куски кирпичной кладки все еще продолжали падать. Так же медленно, как и мы, словно снежинки, они осыпались вокруг, раскалываясь и рассыпаясь на крошево. Я поднял глаза выше и увидел в здании школы светящуюся дыру, за которой зияли провалы обнажившихся классов. На третьем этаже, откуда мы вылетели, чудесным образом не разбившись, сияние было особенно ярким. Оттуда наружу высунулось несколько длинных белых извивающихся щупалец, которые, подобно осьминожьим, хватались за края пролома. Еще несколько потянулись вниз, до самой земли, и уперлись в нее. Между щупальцами плясали дуговые разряды. Наконец, из проема разрушенной лабораторной комнаты появилась фигура, обрамленная ореолом. Могло показаться, что она левитирует. На самом же деле ее удерживали щупальца, растущие из спины и торчащие в разные стороны, как у пушинки гигантского одуванчика. Эти гибкие ходули, будто бы состоявшие из чистейшего света, опускались все ближе, неся свою владелицу прямо к нам. Алхизит нависала над нами, как само воплощение судьбы. Оказавшись в клетке ее чудесных крыльев щупалец, мы окончательно сникли, упав на колени и более не решаясь к ней обращаться. Высшая спустилась на землю в нескольких метрах от меня. Боясь вызвать очередной приступ гнева, я уже не поднимал на нее глаз. Райли вообще уткнулась лбом в землю, как перед богиней. Мы ждали, что будет дальше. Весь озаренный светом, я с опаской поглядывал на ноги алхизит, плавно переступающий через обломки стены неподалеку от меня. Выше задирать голову уже не рисковал. Но даже так не удалось понять, что она изменилась. Теперь перед нами была уже не маленькая девочка, а взрослая девушка, облаченная в футуристические доспехи, нечто среднее между средневековыми латами и легкой высокотехнологичной броней из будущего. Защитный костюм прекрасно облегал ее тело, не стесняя движений. Детали его отливали хромом, и я мог разглядеть в ее наголенниках, как в зеркалах, свое четкое отражение. Хром причудливо переплетался с золотом. Соединения сегментов доспеха были выполнены из неизвестного материала цвета слоновой кости. Остановившись передо мной, Алхизид грозно приказала: «Подними голову». Я не подчинился. Не из гордости. Ужас сковал меня. Шея не гнулась, словно закостенела. «Подними голову!» – гневно пророкотала высшая. Выворачивая глазные яблоки кверху, я попытался повиноваться и увидел длинные ножны на хромированном налядвеннике, украшенные переливающимися то ли драгоценными камнями, то ли светодиодами. Рука в блистающих наручнях потянулась к оружию, пальцы, поверх которых крепились острейшие когти, как у хищной птицы, обхватили рукоять меча и потащили его наружу. Когда клинок начал выползать из ножен, я увидел, что он пылает. Голубоватое пламя плясало на нем, словно он был облит чем-то горючим, и тепло доходило до меня, заставляя чувствовать, насколько высока его температура. Когда я представил, как этот страшный меч вонзается в мою грудь, то едва не лишился чувств. Если бы он просто пронзил меня, это не было бы так страшно и больно. Но здесь его неугасающее пламя выжигало бы меня изнутри, причиняя неимоверные страдания. Боже, почему я не могу выполнить ее волю? Все мое тело дернулось, голова выгнулась, сильно хрустнув шейным позвонком, рот сам собой раскрылся. «Говорю в последний раз, посмотри на меня!» Алхизид не шутила, предупреждение действительно было последним. «Я не смею», — ответил мой внутренний голос. Это было против моей воли. Я даже не шевелил губами, поражаясь своему неожиданному чревовещанию. Слова тоже были не мои, кто-то говорил за меня. «Почему?» — спросил Алхизид. «Я не верю, что ты боишься. В тебе заговорила совесть?» «Я знаю свое место», — произнес я чужим голосом. «Лиша, хранительница». Меч вернулся обратно в ножны. «Почему я не должна убивать тебя, Хо?» «На то есть ряд причин. Во-первых, ты не будешь ради меня умертвлять невинное создание, в котором я содержусь. Во-вторых, ты не станешь рисковать своим и без того шатким положением, вновь пренебрегая священным принципом невмешательства. И в-третьих, ты не станешь убивать меня потому, что из всех существ, наделенных разумом, здесь, на этой несчастной земле, я одно не предала тебя. Получается, что я теперь твой единственный друг». «Друг?» Алхизид рассмеялась звонким серебристым смехом. «Вот так дела!» «Ты можешь смеяться, но рано или поздно ты это признаешь. Сколько можно биться головой в одну и ту же стену? Задумайся. Ты метала бисер перед свиньями, пытаясь помочь неблагодарным людишкам, рисковала всеми своими привилегиями. И что получила взамен? Тебя топтали, вминали в грязь, отталкивали, тебя ненавидели. На добро отвечали черной неблагодарностью, но ты все равно продолжала помогать им, спасая остатки гниющих душ. Подумай об этом, Лиша. Неужели наказание ничему тебя не научило? Взгляни на меня. Я такая же жертва обстоятельств, как и ты. Мы стоим на разных уровнях, но натура у нас одинаковая. Ты, как и я, заблудилась, запуталась и теперь ищешь выход. Ты готова идти против системы, так неужели нам с тобой нужно враждовать?» «Не смей равнять меня с собой, ничтожество», — ответил Алхизид. «Я старший сальвификарий священного сакрариума, и мои полномочия все еще в силе. Ты проволишь в одном, мое время еще не пришло. Я не стану рисковать своим статусом из-за мелочных разборок, тем более с тобой. Считаешь меня своим другом? Тогда почему не хочешь посмотреть мне в глаза? Если я твой друг, чего ты боишься? Или тебе так нравится моя обувь, что ты не можешь от нее оторваться?» Не в силах противиться силе, управляющей мною, я начал поднимать голову. Алхизид, сияющая в собственном великолепии, была прекрасной и угрожающей. В ней, облаченной в причудливую бригандину, с золотыми наплечниками, было что-то поистине космическое, неземное. Серебристые волосы развивались, словно от ветра, а над головой танцевали протуберанцы солнечной короны. Лицо высшей представляло из себя сплошное пятно света, на котором выделялись два голубых глаза, и от взгляда этих незабываемых глаз невозможно было утаить ни одной даже самой сокровенной тайны. Они видели все. Взор, как гамма-луч, будто бы пробивал меня насквозь, уходя дальше в почву, настолько сильной была его проницательность. «Ты изменилась», — произнесла она, и от каждого ее слова яркое пятно лица вспыхивало. «Не пойму, в какую сторону, но я чувствую изменения». «Это так». Хо старалась отвернуть свой взгляд, но усилием воли продолжала смотреть на Алхизид. Его трепет передавался и мне. От этого я, будь моя воля, был готов закопаться под землю на этом же месте, раскопав асфальт собственными руками. «Пока ты грезила, случилось немало», — продолжила Хо. «Мир быстро меняется, и без твоей помощи все скоро может рухнуть. Поэтому пришла пора пробуждать тебя». «Не сомневаюсь». Я перестала владеть ситуацией с того момента, как покинула Адалиску. Адалиска разбилась во время трансляции к Тейлортауну. Я видела ее обломки. Не выжил никто. Можешь мне не верить, Лиша, но я очень сожалею. Я их предупреждала, что не стоит возвращаться в Тейлортаун. Я знала, что его больше нет, но они меня не послушались и все равно полезли. Фархад, наивный упрямец. Они звали тебя перед тем, как погибнуть. Верили, что ты вернешься и поможешь им. Скорбь моя велика и бездонна, но я ничего не могла сделать. Когда священный Сакрариум призывает, все его служители должны немедленно явиться. Решением Синодриона мне было вынесено строгое предупреждение за потенциальную готовность превысить полномочия. Я не должна была помешать сумеречникам чистить ноосферу, поэтому меня изолировали на время. Мне не дали спасти друзей, но дали нечто большее. Время охладить свой разум и остепениться, привести мысли в порядок. Ведь мое время еще не пришло. Однако не все члены команды погибли во время великой ноосферной чистки. Но это уже не важно. Важно, что Эликен теперь всем заправляет. И сейчас от него зависит положение мировых весов. Благодаря тому, что он перенял у меня, сил у него достаточно. Но вот хватит ли разума? Он слишком заносчив и самоуверен. Его действия непредсказуемы и опасны. «Проект затемнения», — кивнул Алхизид. «Все еще в силе?» «На последней стадии. Не хватает только тебя. Эликен потратил немало сил, чтобы вытащить твою капсулу за пределы Тенебрариума». «Значит, он хочет использовать меня в качестве катализатора? Он что, идиот?» «Совсем наоборот. Моя хитрость передалась ему, и капсула ему была нужна не для использования, а для сдерживания. Он хотел провернуть все сам, собственными силами, но я-то знаю, что это бессмысленно. Без твоего участия бессмысленно. Руководить проектом должна ты, а не он». «Как быть и что делать, решать мне и только мне», — гневно выкрикнул Алхизид. «Это верно. Поэтому я не дала ему забрать твою капсулу. Я защищала ее, а сегодня выпустила тебя из заточения». «Я тебя не просила». «Знаю, и не попросила бы. Но я не могла допустить, чтобы Высшая оказалась в плену у гибрида-полукровки, дорвавшегося до власти». «И чего ты ждешь за это? Благодарности?» «Мне нужна твоя помощь. Я помогла тебе, а ты помоги мне, и мы в расчете». «О, Даркинхо просит у меня помощи. Где бы записать? Я польщена. И чем же тебе помочь?» «Выпусти меня из Тенебрариума. Большего я не прошу. Ты сама сказала, что я изменилась. Больше я не представляю угрозы. Я просто хочу пожить еще немного на свободе». «Отпустить самое опасное и неуправляемое существо в этом сегменте Вселенной? Хо, ты просишь почти невозможное. Сколько раз я давала тебе шанс, а потом приходилось об этом жалеть. Где гарантии, что ты не продолжишь путаться у меня под ногами?» «Нет никаких гарантий, Лиша. Ты видишь меня? Я смиренно склоняюсь перед тобой и жду мудрого решения. Как ты поступишь, так тому и быть». «Проклятое ты ничтожество! Грязь с моих подошв!» Алхизид вытянула руку в сторону моего лица, сжала пальцы и потянула к себе. Ощущение было таким, будто бы она просунула всю пятерню мне через рот, до самой утробы, загребла разом все потроха и начала их вытягивать наружу. Боль была адской. Алхизид вытягивала Хо из меня, как крысу из банки, а оно в панике цеплялось за мое нутро когтями и зубами. Увидев, как я корчусь, Райли приподнялась и бросилась на Высшую. Та простерла к ней другую руку и, перевернув кисть ладонью к земле, опустила ее вниз, отчего моя подруга распласталась на земле, словно ее придавила невидимым тяжеленным валуном. Еще немного я бы потерял рассудок, не выдержав эту пытку. Но вдруг она сжалилась надо мной, развернув руку и сделав жест, будто бы заталкивает что-то обратно. Я почувствовал, как упирающийся Хо колючим комком провалилась куда-то глубоко-глубоко и затихла там, свернувшись и съежившись до самых ничтожных размеров. Как только это произошло, ко мне вернулся контроль над собственным телом. Едва не растянувшись на земле, я удержался на трясущихся руках и как ребенок зарыдал от боли и страха. «Прости меня, лучезарный Алхизид», — умолял я. «Прости, прости меня за то, что не верил, за то, что уронил твою капсулу. Я не хотел. Прости меня, сжалься». «Какой забавный экземплярчик», — добрым голосом ответила Высшая. «Так ты писатель? Тебе не нужно извиняться. Это ты меня прости. Я говорил не с тобой, а с той гнусной тварью, что сидит в тебе. Не бойся меня. Посмотри на меня. Я совсем не страшная. Посмотри». «Я боюсь. Мне так больно, когда я смотрю на тебя». «Никакой боли, обещаю. Ты не веришь слову Салификария?» «Верю». Я осторожно поднял голову. «О, Господи, ты прекрасна». Облик алхизит преобразился на моих глазах. Силовая броня трансформировалась в красивое воздушное платье. Жгучие протуберанцы ее короны исчезли. Вместо них появился платиновый венец. А лицо из страшного светящегося сгустка превратилось в обычное человеческое и такое обворожительное, что всяческий страх тут же покинул мою душу. Алхизит пленила меня своим обаянием. Я тут же забыл о смятении и ужасе и тянулся к ней, как к кумиру. Боль исчезла. Теперь я чувствовал лишь радость и эйфорию. Ради алхизит я был готов вывернуться наизнанку, я был готов вырвать сердце из груди и подарить ей за одну лишь ангельскую улыбку. Это была любовь, помноженная на любовь. Как если смешать кровную любовь сына к своей матери с любовью отца к своему ребенку, это было чудо. «Вот видишь, я совсем не страшная», — улыбнулась она. «Ты ангел. Ты настоящий ангел. Теперь я понимаю, за что тебе посвятили гимн». «Ты о нем знаешь?» «Неприятно». «Увы, я так и не услышала его окончания». «Я его знаю. Я знаю, чем он заканчивается». «Правда? Старик все-таки успел дописать его до конца?» «Только позволь, я прочту его тебе». «Там пепел с крыльев сможешь сдуть, там ждет награда за плоды твоих усилий», — произнесла Высшая. «А что за награда, я не знаю». «Закончишь песню ты свою, когда окажешься в раю», — прочел я последние строчки гимна. «И обретешь покой в ветвях Игдрасиля». «И обрету покой в ветвях Игдрасиля», — кивнула Алхизит. «Это то, о чем я мечтала, обрести покой в кроне великого древа. Долгожданное воссоединение с высшим разумом, когда придет мое время. Но это будет потом, не сейчас». Ее рука прикоснулась к моей заросшей щеке, согрев ее приятным ласковым теплом. «Скажи мне, писатель», — заглядывая мне в глаза, вкрадчиво спросила она, — «каково это, нести внутри себя то, что ты принял?» «Это тяжело». Ловя цветочный аромат ее дыхания, признался я, — «очень тяжело». «Терпи, и за терпение тебе воздастся. Если Хо до сих пор не повредило тебя, значит, оно действительно изменилось и, возможно, имеет право на последний шанс. Алхизит, молю, избавь меня от мучений, я так устал. Забери меня с собой». «Обязательно. Но это сделаю уже не я, и не сейчас. Я не твоя хранительница». Она взглянула на Райли. «К тому же, я смотрю, тебя есть кому охранять. И она справляется с этой задачей не хуже меня. А мне пора уходить. Надо наверстать упущенное. Мой старый друг выбрал неправильную тропинку. Постараюсь убедить его не совершать опрометчивый поступок. Я не смогла спасти Женю и Ольгу. Я не смогла спасти Фархада и Боцмана. Но я еще могу спасти Алика. Если не можешь забрать меня с собой, тогда помоги мне выбраться из города. Пожалуйста», — взмолился я. Она улыбнулась, наклонилась ко мне и поцеловала в щеку, отчего по всему моему телу пробежали приятные мурашки. «Это будет очень непросто, но я попробую что-нибудь для вас сделать. Обещаю». «Благодарю тебя, Алхизит. Зови меня Лиша». Она выпрямилась, посмотрела на пролом в стене школы и запустила туда одно из своих щупалец. Наэлектризованный луч щупальца, словно удилище, выловил из недр разрушенного кабинета автодрон сумеречников. «Так вот, чем он пытался меня достать». С досадой в голосе смотрела машину Алхизит. «Это так банально, примитивно и трусливо. Нет бы сам пришел. Ну да ладно. Я полагаю, что это устройство поможет вам быстро переместиться на безопасное расстояние. Через несколько минут здесь воцарится хаос». Поставив автодрон рядом, Лиша вновь посмотрела на меня. «До свидания, писатель. Было очень приятно познакомиться с тобой и с твоей подругой. Долго здесь не засиживайтесь». После этих слов она оттолкнулась всеми своими щупальцами от земли и устремилась ввысь, отмахиваясь ими, как исполинская медуза отмахивается своим куполом. Пара взмахов, и она уже в стратосфере. Тучи расступились, пропуская ее в лазурно чистое небо. Спустя секунду Алхизит уже скрылась из виду, оставив позади себя лишь несколько кольцевых воздушных завихрений. По небесам прокатился раскатистый гром, после чего посыпался крупный снег. Было очень трудно после всего пережитого прийти в себя и начать действовать. Под слишком большим впечатлением я сейчас находился. Но вовремя заработавший инстинкт самосохранения поджарил меня, заставив вскочить на затекшие ноги и, спотыкаясь, броситься к автодрону. Машина была включена, осталось запустить автоматику. «Давай же, рухлядь сумеречная, врубай свои искусственные мозги!» — тыкал я пальцами по экрану. Когда понял, что осталось нажать последнюю кнопку, я обернулся к подруге. «Райли, поднимайся! Райли!» Она лежала на земле, боясь подняться. Тогда, спрыгнув с рамы автодрона, я подбежал к ней и начал поднимать. «Алхизит», — бормотала она. «Алхизит прогневалась». «Алхизит улетела, и она не гневалась на нас. Поднимайся скорее». «Она правда не гневается?» «Правда. Быстрее, Райли, потом будешь обсуждать нашу встречу с Лишей. Залазь на раму с другой стороны, а я с этой». Потащив Райли к дрону, я заставил ее забраться на раму с левого борта машины, а сам уже хотел было забраться справа, но вдруг меня осенило. «Погоди». «Ты куда?» «Сиди там, я сейчас». Двор заволакивало жутко ядовитой пылью. Школа разрушалась, словно лед, тающий под солнцем. Еще немного, и арку завалит. Бегая среди обломков, я сначала нашел крышку от хронокапсулы. На поиск самой капсулы пришлось потратить еще с полминуты. «Вот!» Показав находку Райли, я вскочил на раму. «На, держи, не потеряй!» «Зачем она нам?» – удивилась та. «Все потом, хорошо? Готово? Поехали!» Когда мой палец ударил по сенсорной кнопке, автодрон дернулся, загудел. И сперва, немного покатавшись взад-вперед, поймал сигнал ближайшего маяка и поехал в сторону арки. «Быстрее, чертов луноход, быстрее!» – лупил я кулаком по кожуху, словно это могло как-то ускорить движение машины. Когда мы проезжали под сводом, он начал трескаться и осыпаться. Еще немного, и нас бы там похоронило. Дрон выехал на улицу, которой не было видно из-за сплошной пыли. Вся надежда теперь была на умную машину, ориентирующуюся на маяк. Какое-то время мы ехали по проезжей части в сплошной пыли. Наконец пыль рассеялась, и мы увидели, как позади нас третий этаж школы, выступающий над сплошным пылевым облаком, рассыпаясь с ленивым грохотом, проседает вниз, будто бы тонет. Дрон набирал скорость. Ему было тяжеловато тащить нас двоих, но моторы хоть и с натугой, но справлялись. «Писатель, смотри!» — указал Райли. На том месте, где некогда была школа, поднималась волна пылевого цунами. Неестественная, похожая на океанскую. Задравшись на высоту пятиэтажного дома, эта волна выгнулась горбом и покатилась за нами вдогонку, затапливая улицу. «Вот черт, вот черт, вот черт!» — трясся я, стуча по корпусу автодрона. «Мы не успеем, мы не успеем!» Дрон свернул в прилегающий двор так резко и неожиданно, что я ударился грудью об жесткие выступающие части его конструкции. Райли, чудом не выронив капсулу, удержалась от падения на одной руке. Разбиваясь об дома, волна покатилась дальше по улице Лобачевского. Часть ее залетела во двор, но быстро улеглась, не достигнув нас. Оставляя следы на свежевыпавшем снежке, дрон хитро петлял между кустарниками, скамейками и детскими песочницами-грибками. «Неужели вырвались?» В порыве эмоций воскликнул я. «Вырвались! У-у-у!» «Не шуми!» — ответила Райли. «Никуда мы еще не вырвались!» Миновав двор, машина выехала к череде полуразвалившихся хрущевок, и тут нас ждала новая неприятность. Сверху по скатам обрушившихся стен посыпались обломки битых кирпичей. В темных проемах бывших квартир замелькали спаренные желтые точки светящихся зрачков. Над пустынной улицей пронесся дьявольский нечеловеческий хохот. «Гиена собаки», — определила Райли. Из домов, мимо которых мы проезжали, с верхних этажей выскакивали лающие и хохочущие твари, которые скатывались по обломкам и тут же бросались в нашу сторону. Некоторые кидались на перерез. Одной гиене собаке удалось добраться до автодрона, но Райли успела пнуть ее ногой в морду. Челюсть другого облезлого отродья клацнула возле моей ноги. Стая гналась за нами, как дикая собачья свора за почтальоном на велосипеде. Дрон ехал недостаточно быстро, и гиены собаки постепенно нас настигали. Так мы проехали целый квартал, но когда впереди замаячил проспект Мира, все преследователи, одновременно заскулив, остановились, резко свернув в сторону, а затем, в рассыпную, попрятались под крытым подвалом и подъездом. «Что это с ними?» – удивился я. «Подъезжаем к маяку», – ответила Райли. «Приготовься, писатель, здесь наши пути расходятся, на проспекте я выхожу». «Как уже?» «Дальше дрон поедет направо, через Ленинский район, до теплицы, а мне нужно в другую сторону, по тропе блудных детей. Так ближе добираться до дома, иначе я не успею вернуться до наступления сумерек. Удачи тебе, писатель!» Когда автодрон вырулил на проспект Мира, я молча сбросил с себя рюкзак, а затем, к удивлению Райли, спрыгнул сам, кувыркнувшись по асфальту. «Ты чего?» Она спрыгнула следом и подошла ко мне. «Ничего!» Отряхиваясь, я глядел вслед удаляющемуся дрону. Планы поменялись. «Но это же был твой шанс!» «Шанс? Сомневаюсь. По мне, так уж лучше сдохнуть в Алектинске». «Ну ты даешь!» Подобрав мой рюкзак, Райли передала его мне. «Теперь твой куратор точно тебя не выпустит». «Это мы еще посмотрим», – кивнул я, продевая руки в лямки рюкзака. «Я еще не сыграл свой главный козырь». «Не нравится мне, когда ты начинаешь играть со смертью». «Ладно, пойдем поскорее, солнце уже садится. Еще и облачность, стемнеет гораздо раньше». Бодрым шагом мы возвращались по тому же самому пути, по которому некогда шли в апологетику. Когда проходили зеркало, я сильно напрягся, ожидая чего угодно. Шел не оборачиваясь, а голова сама пыталась обернуться. Казалось, что в спину кто-то пристально смотрит, но как только мы прошли уничтоженный лагерь ученых, неприятное ощущение исчезло, и мне стало спокойнее. Добраться до дома Райли мы уже не успевали. Сумерки пожирали город буквально на глазах, поэтому Райли приняла здравое решение переночевать в бывшем жилище Гудвина. Как только мы заперли двери, на улице стало совсем темно. Конечно же, определенные сомнения преследовали меня в те минуты, а может быть, не стоило отпускать дрон. Сейчас я уже был бы на периметре. Да, был бы, вот только неизвестно, живым ли. Зато я до сих пор жив. окончательно развеял все мои сомнения разговор с Аликеном, состоявшийся у меня незадолго после того, как мы остановились в доме Гудвина. «Писатель, писатель, ты жив? Прием!» «Да, Аликен, я жив». «Ты где? В районе школы был зафиксирован мощнейший криптоимпульс. Я думал, что ты погиб». «Нет, мне удалось выбраться». «Тогда как же это понимать? Почему дрон приехал один, без тебя?» «Видите ли, случилась небольшая неприятность. На крутом повороте я не удержался и свалился с него. Пытался догнать, бежал за ним пару кварталов. Но куда там? Ваши дроны чертовски резвые. Не беспокойтесь за меня, я тут нашел себе убежище, поэтому...» «Писатель, ты все испортил. Почему дрон приехал пустым?» «Я же только что объяснил. Я не удержался, упал». «Да мне плевать на тебя! Я хочу знать, почему он приехал пустым!» «А я не понимаю, кто вам дал право разговаривать со мной в подобном тоне? У нас был уговор. Я должен был вытащить вашего дрона из школы. Я его вытащил. Я выполнил свою часть уговора. А теперь вы на меня орете». Эликен заметно осекся. «Да ты... ты... да, ты прав, писатель. Я приношу извинения за резкость. Действительно, уговор есть уговор. Но я немного не так видел его исполнение. Дрон вернулся неполным. Я знаю, что ты старался его достать, но, увы, получилось так, что в твоих стараниях не было смысла. То, чего я ждал, я не получил. Возможно, ты не понимаешь, о чем я говорю, но тебе и не нужно это понимать. Твоя миссия завершилась». «И? И вы меня выпустите из города, как обещали?» «Нет, писатель. Ты мне больше не нужен. На тебя было затрачено очень много сил и средств, но, к сожалению, ты не оправдал моих надежд. Печально». «Но я старался, черт возьми». «Согласен. И наградой за твои старания будет жизнь. Пусть короткая, нелегкая и в границах Тенебрариума, но все-таки жизнь. Живи, писатель, и наслаждайся остатками своей жизни». «Погодите, а как же моя книга?» «Книга? Она дописана. Больше мне ничего от тебя не нужно». «Да, дописана, но у нее нет самого главного – названия. А книга без названия, как человек без имени». «Название – это пустяк, я сам его придумаю». «Чего ж тогда всю книгу сам не написал?» «Нет, Аликен, без названия моя книга не заработает. Я создал код, но ключ к этому коду скрыт в названии, которое знаю только я». «Ах ты хитрец!» Эликен рассмеялся. «Браво, писатель, ты умеешь блефовать. Но я все равно тебя не выпущу. Извини». «Не хочешь выпускать, не выпускай. Я уже обжился в Алектинске. Мне тут хорошо и комфортно. Как-нибудь проживу. Можно задать последний вопрос? Уж больно любопытство гложет. Что за штуковинку твой дрон пытался вытащить из школы? Непонятно, что это за хрень и как ее применить, но в хозяйстве все пригодится». «Какую штуковинку?» Собеседник едва не лишился дара речи. «Цилиндр, похожий на термос. Робот так крепко вцепился в него своей клешней, что я едва оторвал. Наверное, он был ему очень нужен». «Где? Где капсула?» «Да вот, у меня в руках. Если нужна, готов с радостью обменять. Выпусти меня из города, и она твоя. Как тебе такая сделка, уважаемый куратор?» «Ты играешь с огнем, писатель. Ты балансируешь на краю». «Знаю, но ты не оставил мне выбора, Эликен. Я догадывался, что ты убьешь меня, когда получишь эту вещь. Теперь, после нашего разговора, я понял, что так бы ты и поступил. Мои последние слова стали бы названием моей книги, но раз уж я зажат в угол, то буду царапаться до конца. Хочешь получить этот термос? Приди и забери его у меня. Но тебе придется убить меня лично, а не при помощи своих автоматических пушек. Я знаю, что обречен, мне просто хочется поглядеть тебе в глаза перед смертью. Окажи мне такую любезность». «Я услышал тебя, писатель. Мне нужно подумать над твоим предложением. До связи». «Жду с нетерпением». Я выдернул наушник. «Сумеречная ты задница». «Все плохо?» – осторожно спросил Райли. «Напротив, дорогая». Улыбался я, вытирая пот. «Все хорошо. Все очень хорошо».